Затем она подписала письмо с любовью, преданное вам Мод Силвер. П.С. Прошу вас, сообщите, можете ли вы достать шерсть, о которой я говорила. Она наклеила марку и положила конверт на столик в холле. Почтальон приходил раз в день. Он забирал письма из двух почтовых ящиков. Один на воротах дома, который он, к возмущению мистера Кредека, по-прежнему называл дипхаусом, а другой возле коттеджей, где дорога начинала идти на подъем. Колония получала много корреспонденций. Дип-энд практически никакой. Сестры Тремлетт получали письма, журналы и газеты со всего света. И в ответ тоже много рассылали. Почта Миранды была не менее обширной, но в основном это была переписка, так сказать, домашняя. Почтальон, респектабельный мужчина по имени Хок, относился к ней с неодобрением. «У женщины должно быть и имя, и фамилия, как у всех граждан. И еще ей полагается называть себя мисс или миссис. А писать на конверте только имя неприлично. Миранда, извольте видеть. Это все равно, что выйти на улицу без одежды. А где фамилия? У всех у нас есть фамилия. Почему она ей не пользуется?» Вопросы были чисто риторические, но все понимали его недоумение. Он часто это повторял, пока в силу обстоятельств эта тема не утратила свой интерес. Мисс Силвер могла не оставлять письмо на столике, а пойти к воротам и бросить его в почтовый ящик. Или, если бы захотела прогуляться, могла дойти до конца дип-энда и сунуть письмо, адресованное миссис Чарльз Моррей, в щель красного ящика, висящего на коттедже старого мистера Мастерса. В любую погоду, будь то дождь или солнце, снег или град, мистер Мастерс в 10 часов утра выходил на веранду, чтобы переброситься парой слов с мистером Хоком, завершившим обход ящиков, зная, как приятны почтальону их нехитрые беседы. Чаще всего это было простое доброе утро, почтальон. Краткая сводка о состоянии его ревматизма и в ответ пара слов про деда мистера Хока, которому скоро стукнет 100 лет, в то время как самому мистеру Мастерсу только 95. И не пытайтесь прибавить пару лет, потому что всем известен его возраст, а его невестка, которую все еще называют молодой миссис Мастерс, хоть ей перевалило за 50, сразу поставит вас на место. Она в основном молчит, но в делах вроде того, сколько тебе лет и сколько раз ты получал призы за лучшие в диппинге кабачки, она может драть глотку сколь угодно. Кремень, а не баба. Так считал старик Мастерс. Но в остальном она женщина весьма деловая, и за ним присматривает, и коттедж как новенький, так еще ухитряется по 3 часа в день работать в дипхаусе, который ни она, ни кто другой в дип-энде или диппинге никак не привыкнет величать гармонией. И мистер Мастерс добавлял: «Это все равно, что мне дать новое имя на старости лет. Да кто они такие, эти кредоки, чтобы распоряжаться именами? Невежество и нахальство, вот как это называется. Этот дом стоит здесь, почитай, с елизаветинских времен. И если уж он за это время не заслужил право на собственное имя, то какое право есть у вас? Вот вы мне что скажите?»